Джуба Чебоварга и другие милые люди. «Макс, ты уверен, что тебе здесь будет удобно?» – спросил Джуфин. Вид у него при этом был весьма растерянный. «Или ты просто не привык к мысли, что за твое жилье будет платить король?» Мне стало смешно. Еще вчера у меня голова кругом шла от восторга при мысли, что я могу поселиться в этом огромном пустом доме. «Да, тут всего два этажа, на каждом по одной комнате размером с небольшой стадион. В Йеха почему-то совершенно не экономят на пространстве. Местная архитектура приемлет исключительно приземистые двух-трехэтажные, зато чрезвычайно просторные здания. Выбранный мною дом на улице Старых Монеток был несколько миниатюрнее своих соседей, что мне даже нравилось. Но, судя по реакции Джуфина, меня пленили трущобы». «Мы, жители границ, рабы привычки», – гордо заявил я. «Видели бы вы юрты, в которых ютимся мы, обитатели пустых земель». Эта конспиративная этнографическая ссылка специально предназначалась владельцу дома, почтительно замершему в стороне. Не сообщать же честному горожанину, что его будущий жилец – выходец из иного мира. Бедняга, конечно, обалдел от свалившейся на него удачи, но не настолько, чтобы пропустить мимо ушей интригующую информацию о моем прошлом. «Кроме того, мой выбор вполне в интересах дела. Чем хуже будет мой дом, тем больше времени я стану проводить на службе». «Резонно, сэр Макс. Ну хорошо, наверху ты будешь спать, внизу принимать гостей. А где ты собираешься держать слуг?» Я решил окончательно добить своего шефа. «Я не одобряю слуг. Не допущу, чтобы по моему дому шлялся чужой человек, закрывал книги, которые я оставил открытыми, рылся в моих вещах, таскал мое печенье, при этом заглядывал в глаза и ждал ценных указаний. И за все это я еще должен платить? Нет уж, спасибо». «Все ясно, сэр Макс. Налицо суровый аскетизм на почве патологической скупости. На что ты собираешься тратить сэкономленные деньги?» «Буду коллекционировать амобилеры. При моем темпераменте ни один из них долго не протянет». Сэр Джуфин вздохнул. Он считал скорость 40 миль в час недопустимым лихачеством. Возможно, так оно и есть. До моего появления в Йеха здесь бытовало невежественное суеверие, что, дескать, 30 миль в час – предел возможностей амобилера, этого местного чуда технического прогресса. Так что мне сразу же удалось стать городской достопримечательностью. «Все-таки ты чучело, сэр Макс. Поселиться в доме, где всего три бассейна для омовения». Вынужден заметить, что тут я действительно оплошал. Здесь в Йеха ванная комната – особое место. 5-6 маленьких бассейнов с водой разной температуры и всевозможными ароматическими добавками не роскошь, а норма жизни. Но сибарита из меня пока не получалось. В доме сэра Джуфина, где таких бассейнов целых 11, я воспринимал мытье как тяжелую работу, а не как наслаждение. Так что трех мне хватит с избытком, в этом я был уверен. «Хотя в чем-то ты прав», – сэр Джуфин махнул рукой. «Какая разница, где спать? Ладно, парень. Это твоя жизнь, и ты можешь измываться над собой, как заблагорассудится. Поехали в обжору, сэр Макс. Хороши мы будем, если не заявимся туда на час раньше всех». Дежурный амобилер управления полного порядка ждал нас на улице. Владелец дома получил вожделенные подписи на бумагах об аренде и, не веря в свое счастье, испарился, пока мы не передумали. Обжора Бунба, лучший трактир в Йеха, принял нас в теплые объятия. Мы тут же заняли места за своим любимым столиком, между стойкой бара, говорят, самые длинные в Йеха, и окном во двор. Я уселся лицом к скромному пейзажу, сэр Джуфин напротив, с видом на стойку и невероятный бюст мадам Жижинды соответственно. Мы пришли сюда раньше всех, как и собирались. Сегодня должно было состояться мое официальное знакомство с коллегами, а такие казенные мероприятия сэр Джуфин по традиции проводит только в обжоре. Процедура несколько упрощалась. С двумя боевыми единицами малого тайного сыскного войска я уже успел познакомиться. Сэр Мелифара, дневное лицо сэра Джуфина Халли, и сэр Шурф Лонли Локли, мастер, пресекающий ненужные жизни. Славная такая у парня работенка. Имели удовольствие со мной обнюхаться, пока мы совместными усилиями смиряли взбесившееся зеркало старого сэра Маклука. Вышло так, что мои новые знакомцы получили массу впечатлений и охотно пересказывали их зловещим шепотом во время рабочих совещаний за кружечкой камры. Таинственные намеки Джуфина подливали масло в огонь. В результате я успел приобрести репутацию супермена. Это было лестно, но налагало соответствующие обязательства. Я нервничал и был благодарен Джуфину, который предложил явиться в обжору раньше всех. Как-никак, к приходу будущих коллег я успею согреть место под собой и, возможно, душу, если мне предложат стаканчик джубатыкской пьяни. Впрочем, тут же выяснилось, что джубатыкская пьянь отнюдь не предел совершенства. Нам принесли превосходную камру и кувшинчик ароматного ликера, название которого «Слезы тьмы» несколько меня обескуражило. Как оказалось, совершенно напрасно. Название было всего лишь данью поэтическому настроению его древнего создателя. Вкуса напитка оно не испортило. «Расслабься, парень», — ухмыльнулся Джуфин. «Мы с Мелифара такого отепа наплели, а сэр Лонли Локли при этом столь выразительно молчал, что остальные бедолаги придут сюда, увешавшись всеми охранными амулетами, какие сумеют раздобыть». «Да уж, представляю, Джуфин, а та пожилая леди за соседним столиком не из вашей команды часом? Что-то она на меня больно опасливо косится». Сэр Джуфин Халли, к моему изумлению, уставился на меня почти угрожающе. Я уж не знал, что и думать. «Почему ты сказал это, Макс? Ты можешь объяснить?» «Просто захотел пошутить». И тут весьма кстати подвернулась эта милая дама, которая, между прочим, действительно на меня косится до сих пор. «Ты все больше удивляешь меня, сэр Макс». «Что вы имеете в виду?» «То, что завтра я тоже увешаюсь охранными амулетами. Так, на всякий случай». В это время полная пожилая леди грациозно поднялась из-за своего стола и приблизилась к нам, кутаясь в складки темного лаохи. По дороге дама стремительно менялась в лице. Так что вместо леди к нам подошел обаятельный пожилой джентльмен, крупный и коренастый. Я хлопал глазами, не понимая, что происходит. «Вижу тебя как наяву, сэр Макс», — почтительно сообщил он, прикрыв глаза ладонью, как и положено при первом знакомстве. Я автоматически повторил приветственный жест. «Рад случаю назвать свое имя. Я сэр Кофа Йох, мастер-слышащий. Мои поздравления, мальчик. Ты меня сделал». «Но я и не думал, сэр», — смущенно начал я, — «просто пошутил». «Скажи еще то, что ты больше не будешь, сэр Макс», — от души расхохотался Джуфин. «Посмотри-ка на него. Сидит с виноватым видом. Другой бы на твоем месте лопнул от спеси». Сэр Кофа Йох мягко улыбнулся. «Это обнадеживает. В нашей организации должен быть хотя бы один скромник». Он уселся рядом с Джуфином, лицом ко мне, и с удовольствием попробовал камру. «Все-таки нигде в Йеха так не готовят», — констатировал сэр Кофа Йох и улыбнулся снова. «У меня новости для вас обоих. В городе вовсю судачат о новом ночном лице господина почтеннейшего начальника, то бишь о тебе, парень. Большой популярностью пользуются две версии. Первая. Джуфин Халли привел в Йеха существо из мира мертвых. Ты в восторге, сэр Макс?» Версия вторая. «Сэр почтеннейший начальник устроил в управление собственного незаконно рожденного сына, которого прятал на границе с незапамятных времен. Вы довольны, Джуфин?» «Ничего более остроумного они не могли придумать», – ворчливо хмыкнул мой босс. «Столичная мифология развивается исключительно в двух направлениях – запретная магия и амурные похождения моей молодости. Последний пункт вызывает особый интерес, поскольку вместо того, чтобы родиться в Йеха, как все нормальные люди, я приехал сюда из Китари. Почему-то здесь полагают, что в провинции, кроме ежедневного разврата, заняться абсолютно нечем. Да, Кофа, придется, пожалуй, королю увеличить ваше жалование. Выслушивать такую чушь изо дня в день дорогого стоит». «Ничего. Первые лет 80 меня это раздражало, а потом я привык. Я очень долго работаю с Джуфином, Макс». И Кофа Йох снова одарил меня мягкой покровительственной улыбкой. «А прежде сэр Кофа был генералом полиции Правого берега», — заметил Джуфин. «И на протяжении многих лет пытался меня арестовать. Пару раз его хлопоты чуть не увенчались успехом, однако пронесло. Дело было в эпоху орденов, задолго до битвы за кодекс Хрембера. В те времена, когда каждый горожанин в любую минуту мог выкинуть крендель 40-й этак ступени, а то и похлеще, в соответствии с собственным чувством юмора. Представляешь?» Я молча покрутил головой. Трудно все-таки привыкнуть к мысли, что люди здесь живут не меньше 300 лет. А более выдающиеся личности, каковых в моем окружении намечалось подавляющее большинство, умудряются продлить свое увлекательное существование чуть ли не до бесконечности. «Интересно, сколько лет сэру Кофе? На вид не больше 60 по моим меркам. А здесь человек 60 лет – подросток. К примеру, Мелифара, которого я счел своим ровесником, уже прожил на свете 115 годков. Он родился в то самое утро, когда стало известно о принятии кодекса Хрембера. То есть точнёхонько в первый день первого года эпохи кодекса, над чем он любил пошутить, но в душе, кажется, очень гордился. О возрасте Джуфина я почему-то даже стеснялся спросить или просто боялся услышать какую-нибудь головокружительную цифру. В общем, хорош я был среди них, 30-летний. Они-то в мои годы были детьми, грамоте только-только начинали учиться. Пока я занимался арифметикой, нашего полку прибыло. Молодой человек, чье непропорционально длинное тонкое тело скрывалось под роскошным лиловым лаохе, с порога продемонстрировал мне застенчивую улыбку на очень юном лице. По дороге он умудрился опрокинуть табурет, а потом так мило извиниться перед дамой средних лет, оказавшейся поблизости от места катастрофы, что она проводила растяпу долгим, нежным взглядом. Еще издалека это симпатичное существо заговорило, помогая себе отчаянными жестами. Я так рад, что могу наконец лично выразить вам, сэр Макс, свое восхищение, и мне нужно вас расспросить о множестве разных вещей. Признаюсь, все эти дни я просто сгорал от нетерпения и любопытства, если вы простите мне такую непочтительную формулировку. Кто вы?» Рот мой помимо воли расплывался до ушей. Я чувствовал себя рок-звездой под натиском поклонника, воспитанного бабушкой-графиней. «Простите, конечно, я в восторге от возможности назвать свое имя. Сэр Лукфи Пенс, мастер-хранитель знаний, к вашим услугам». «Это чудо природы присматривает за нашими буревухами, сэр Макс», – вставил Джуфин. «Вернее, буревухи на досуге присматривают за ним». Мой интерес к господину Пенсу возрос до нельзя. Я уже был наслышан об умных говорящих птицах, наделенных абсолютной памятью. Буревухи почти не встречаются в Соединенном Королевстве, их родина – далекий материк Арварох. Но в доме у моста проживает больше сотни этих чудесных созданий. Они служат своего рода архивами управления полного порядка. Феноменальная память каждой птицы хранит тысячи дат, имен и фактов. Беседовать с буревухом, полагал я, гораздо занимательнее, чем копаться в бумагах. Мне не терпелось увидеть удивительных птиц собственными глазами, и человек, проводящий с ними все рабочее время, показался мне очень важной персоной. «Почему ты один, сэр Лукфи?» – с улыбкой спросил Джуфин у мастера-хранителя знаний, который уже устроился рядом со мной, не преминув обмакнуть полудорогого лохи в чашку с камрой. Этим, правда, бедствия пока ограничились. Теперь, внимательно изучив его физиономию, я понял, что сэр Лукфи Пенс был не так уж юн, просто он принадлежал к той редкой породе людей, которые сначала очень долго кажутся мальчишками, а потом, в глубокой старости, внезапно начинают выглядеть на свои годы. Лукфи смущенно улыбнулся. «Понимаете, сэр Джуфин, остальные решают одну небольшую философскую проблему – вопрос конфликта власти и ответственности». «О, грешные магистры, что там происходит?» «Не беспокойтесь, сэр. Просто они принимают решение. Кто-то ведь должен остаться в управлении. С одной стороны, это обязанность сэра Мелифара, который является вашим лицом, и когда вы отсутствуете в доме у моста, он обязан там присутствовать. К тому же он уже знаком с сэром Максом, поэтому вопрос этикета сам собой отпадает. Но, с другой стороны, будучи вашим заместителем и, следовательно, нашим начальником, сэр Мелифар имеет право оставить вместо себя того, кого сочтет нужным». Джуфин расхохотался, сэр Кофа, понимающе улыбнулся краешком рта. «Когда я уходил, — продолжил Лукфи, рассеянно отхлебнув слезы тьмы из моего бокала, — леди Меломори решительно заявила, что из них троих только она еще не представлена сэру Максу, поэтому слушать ничего не желает, а пойдет в соседнюю комнату и подождет там завершения этого идиотского спора. Позволю себе с ней не согласиться. Спор во всех отношениях интересный и поучительный. Но я подумал, ведь сэру Мелифара может прийти в голову, что я тоже являюсь одним из служащих тайного сыска. Словом, я предпочел оказаться невежливым и уйти в одиночестве». «Отдай сэру Максу его бокал и возьми свой, он более полон», – деликатным шепотом посоветовал сэр Кофа Йох. «Будь осторожен, мой мальчик. А вдруг в глазах жителей пустых земель это самое страшное оскорбление? А сэр Макс ужасен в гневе, ты и вообразить не можешь». «Ой!» – лицо сэра Лукфи Пенса приобрело два выражения одновременно – испуганное и любопытное. «Это правда, сэр Макс?» «Вам повезло, сэр Лукфи», — улыбнулся я. «По нашим традициям это самый короткий путь к началу крепкой дружбы. Только для завершения обряда я вынужден опустошить ваш бокал, тем более что он действительно полон». Сэр Джуфин Халли посмотрел на меня с почти отеческой гордостью. Лукфи просиял. «Вот видите, сэр Кофа, а вы говорите оскорбление. У меня вообще очень хорошая интуиция. Еще когда я учился... Ох, простите, господа, я увлекся. А годы моей учебы не самая интересная тема для застольной беседы». Он повернулся ко мне. «Сэр Макс, а это правда, что вы будете работать один и только по ночам? Знаете, ночь – это самое удивительное время суток. Я всегда завидовал людям, которых не тянет в постель сразу после заката. Моя жена Вариша, например, тоже считает, что только после заката и начинается настоящая жизнь. Поэтому мне так редко удается выспаться». Неожиданно закончил свою речь этот потрясающий парень, слегка смутившись в конце. «Ничего», – утешил я беднягу, – «у вас тоже есть свои преимущества». «Смотрите-ка, в философском споре победила идея ответственности», – заметил сэр Джуфин. «Приветствую победителей». К нам приближалась во всех отношениях замечательная пара. Длинный сэр Шурф Лонли Локли с лицом памятника Чарли Уотсу, как всегда, в белом. На его руку деликатно опиралась маленькая, но определенно шустрая барышня, элегантно укутанная в лоохи цвета ночного неба. Вместо ожидаемой широкоплечей амазонки я заполучил в коллеге небесное создание с личиком девушки Джеймса Бонда, английской актрисы Дианы Рик. Интересно, как здесь относятся к служебным романам? Надо будет спросить у Джуфина. Шутки шутками, но леди была не только хороша. В темных серых глазах светились разум и смешливость. Две стороны одной медали, на мой взгляд. И кроме того, всем своим недавно проснувшимся для чудесных возможностей телом я ощущал исходящую от этой маленькой леди опасность. Не менее грозную, чем источал флегматичный сэр Лонли Локли, чьи смертоносные руки я уже видел в деле. «Рада назвать свое имя. Меломори Блим. Мастер преследования затаившихся и бегущих», – тихо представилась леди. К моему изумлению, она заметно волновалась. «Грешные магистры, что же обо мне наговорили?» «А я рад услышать ваше замечательное имя», – сказал я. «Не по регламенту, зато от души». Лонли Локли, вежливо кивнув мне с тайной гордостью старого знакомого, уселся рядом с Лукфи Пенсом. Меломори подошла совсем близко, и мои ноздри затрепетали от горьковатого аромата ее духов. «Простите мою фамильярность, сэр Макс, но я решила прийти с подарком. Сэр Джуффин счел бы меня скрягой, если бы я поступила иначе». С этими словами она извлекла из-под склада Клаохи небольшую керамическую бутылку. «Уверена, что вам еще не доводилось пробовать это вино. Я и сама лакомлюсь им крайне редко, хотя мой родич Кима Блим балует меня, как никого другого в семье». Бережно передав мне бутылку, она опустилась на табурет рядом с сэром Кофой. Я задумчиво разглядывал подаренный сосуд. «Ты не представляешь, как тебе повезло, сэр Макс!» — воскликнул Джуффин, помолодевший, кажется, лет на 200. «Это изумительная редкость. Вечная влага. Вино из самых глубоких подвалов Ордена Семилистника. Кима Блим, дядя Меломори, главный надзиратель за винами Ордена, поэтому я и держу ее на службе. Ну, не обижайся, леди Меломори. Можно подумать, ты только вчера со мной познакомилась. Могла бы уже составить список дурных шуток сэра Джуффина Халли и за хорошие деньги продать его в суету Еха». «Сэр Макс совсем меня не знает и подумает, что я действительно попала в тайный сыск по протекции родственников», — обиженно прошептала Меломори. «Зато сэр Макс знает меня, незабвенная. И кроме того, думаю, он уже тебя раскусил. Еще и получаса не прошло с тех пор, как он указал на сэра Кофу, который пришел сюда в облике импозантной леди, и спросил меня, не является ли эта милая дама одним из тайных сыщиков. Правда, сэр Макс?» Три пары изумленных глаз уставились на меня, и я почувствовал настоятельную необходимость изучить содержимое своей чашки. Смущенно пожал плечами. «Вы делаете из мухи слона, сэр. Ну, положим, один раз я действительно угадал. Ладно, могу признаться, что увидев леди Меломори, я подумал, что она по меньшей мере так же опасна, как сэр Шурф. Вот и все». И подмигнул надувшейся леди. «Я не ошибся?» Меломори улыбнулась, как сытая кошка. «Думаю, что те ребята, которых я за шиворот приволокла в холоме, или туда, откуда еще труднее убежать, о да, они подтвердили бы вашу правоту, сэр Макс». И добавила с видом пай-девочки. «И все же вы мне льстите. Сэр Шурф – непревзойденный убийца, а я так, учусь помаленьку. Зато я их очень быстро нахожу». Меломори снова показала острые зубки. «И стоит мне ступить на чей-то след, как бедняга теряет силу и удачу». Маленькая опасная леди растерянно оглядела наши внимательные лица. «Простите, я, кажется, увлеклась. Я уже заткнулась, господа». «Ничего», — поотечески утешил ее сэр Джуффин. «Пользуйся отсутствием Мелифара, девочка. На каком месте он прервал бы твою пламенную речь, как думаешь?» «На втором слове», — хихикнула Меломори. «Проверено временем. Впрочем, когда мы с сэром Мелифара остаемся одни, его галантность не знает границ, и он дает мне сказать слов 5-6 кряду. Представляете?» «Не представляю. Даже мне в его обществе это удается крайне редко, а ведь я какой-никакой, а почтеннейший начальник. Кстати, сэр Шурф, как ты его одолел?» «Элементарно, сэр. Я попросил вашего личного буревуха, то есть Куруша, повторить ту служебную инструкцию, которую получил сэр Мелифара при вступлении в должность. Там ясно говорилось, что...» Невозмутимо начал сэр Лонли Локли. «Все ясно», — рассмеялся Джуффин. «Можешь не продолжать. Ох, дырку в небе над вами обоями. Нашла коса на камень». Я сделал вывод, что гармония в малом тайном сыскном войске основывается на старом диалектическом принципе единства и борьбы противоположностей. Темпераментный Мелифара и хладнокровный Лонли Локли, непредсказуемый Джуффин и респектабельный сэр Кофа Йох, безобидный долговязый Лукфи и грозная маленькая леди Меломори Блим. Интересно, кого же предстоит уравновешивать мне? Очевидно, всех сразу. Я же существо из другого мира, как-никак. Тем временем, внимание всех присутствующих сконцентрировалось на подаренной мне бутылке. «Могу ли я попросить вас, сэр Кофа, честно разделить эту роскошь между нами?» Интуиция подсказала мне, что этот пожилой джентльмен именно тот человек, к которому следует обращаться в трудных бытовых ситуациях. Своей щедростью я навеки завоевал сердца всех присутствующих. Позже сэр Джуффин сообщил мне, что если бы я забрал подарок домой, это было бы воспринято как должное. Здесь умеют уважать чужую слабость гастрономическим раритетам. Поэтому мое решение оказалось приятным сюрпризом для компании гурманов. Во время дегустации Лонли Локли снова поверг меня в изумление. Из-под белоснежных складок лаохи он извлек потемневшую от времени деревянную чашку и протянул ее сэру Кофе. Само по себе это не слишком удивляло. Я вполне мог представить, что сэр Шурф повсюду таскает за собой деревянный фамильный сосуд, специально для подобных случаев. Но тут я заметил, что у чашки почти отсутствует дно. Сэр Кофа не обратил на это никакого внимания и невозмутимо наполнил дырявый грааль редким напитком. Из чашки не вылилось ни капли. Джуффин понял, что я срочно нуждаюсь в краткой исторической справке. «Не удивляйся, Макс. В свое время сэр Шурф был членом Ордена Дырявой Чаши. Он служил там в должности рыбника, смотрителя аквариумов Ордена, не менее дырявых, чем этот почтенный сосуд. Члены Ордена ели только рыбу, которую разводили в этих самых аквариумах, и запивали ее напитками из дырявых же кувшинов. Правильно, друг мой?» Лонли Локли важно кивнул и пригубил свою порцию напитка. «До начала смутных времен, — продолжил Джуффин, — Орден Дырявой Чаши состоял в дружбе с Орденом Семилистника, благостным и единственным. Комический почтительный поклон в сторону леди Меломори. «Так что был распущен на весьма достойных условиях. Наш сэр Шурф, как и прочие его коллеги, до сих пор имеет специальное разрешение исполнять древний обряд своего ордена, то есть пить из дырявой чашки. Кстати, при этом Шурф использует недозволенную магию и обязан всеми силами нейтрализовывать ее грозные последствия, что каждый раз успешно проделывает, хотя на это уходит изрядная порция силы, полученные им от обряда. Сэр Лонли Локли, я ничего не упустил?» «Вы очень кратко, но емко изложили причины и последствия моего поступка». Важно кивнул Лонли Локли. Чашку он держал обеими руками, на его неподвижном лице можно было заметить тень напряженного блаженства. После того, как полный поднос разнообразных горшочков по моему настоянию был отправлен бедняге Мелифара вместе с его порцией вечной влаги, я мог быть уверен. Теперь коллеги готовы умереть за мою улыбку. Все до единого. Впрочем, я не собирался их на это толкать. Улыбался я в тот вечер много и совершенно бесплатно. Я умудрялся осторожно обходить острые углы этнографических вопросов, сыпавшихся из любопытного, но доверчивого Луукфи, кокетничать с леди Меломори, внимать сэру Кофе, правильно произносить имя Лонли Локли и смешить Джуфина. Удивительное дело, никогда прежде мне не удавалось стать душой такой большой компании. Когда количество опустевших горшочков вышло за пределы возможностей здешних посудомоек, мы, наконец, решили расстаться. Сэр Кофа Йох великодушно вызвался сменить Мелифара на его посту. Сэр Джуфин Халли не менее великодушно даровал им обоим внеочередной день свободы от забот и приглашение на совместный ужин в обжоре, завтра же на закате. Так что Мелифар, кажется, только выиграл, пропустив сегодняшнее мероприятие. Итак, управлению полного порядка предстояло пережить последнюю ночь без меня. Эту ночь я собирался посвятить переезду на новое место, а завтра после обеда я должен был явиться в дом у моста и официально вступить в должность, то есть за несколько часов попытаться понять, что же от меня все-таки требуется. Впрочем, неуверенность в своих силах постепенно покидала меня. За леди Меломори прислали семейный амобилер, хрупкая мастер преследования таинственно улыбнулась на прощение, тихо сказала мне, что сэр Макс – странное имя, слишком короткое, но хорошее. И укатила домой с поистине королевской помпой. Кроме возницы, ее амобилер обслуживали два музыканта, призванные возместить отсутствие автомобильной магнитолы. Луукфи и Лонли Локли отправились по домам на служебном амобилере управления полного порядка. Право на это имеют все, но не каждый снисходит до того, чтобы этим правом пользоваться. За нами, например, прибыл старый Кимпа, дворецкий сэра Джуфина Халли. Джуфин всегда уезжает домой только на собственном транспорте, аргументируя это тем, что в служебной машине он, соответственно, и чувствует себя на службе, а в собственном амобилере он уже как бы дома. И надо быть последним кретином, чтобы отказаться от возможности расстаться со службой на полчаса раньше. По-моему, очень логично. По дороге мы сыто помалкивали. Когда знаешь, о чем поговорить с человеком, это признак взаимной симпатии. Когда вам есть о чем вместе помолчать, это начало настоящей дружбы. «Посидим еще часок за камрой». Не спросил, а скорее констатировал Джуфин на пороге дома. Малыш Хуф встретил нас в холле восторженно, виляя коротким хвостиком. «Макс пришел и уходит. Далеко, далеко». Донеслись до меня простые печальные мысли собачки. «Ну, не так уж далеко, Хуф», — утешил я песика. «Я бы взял тебя с собой, но ты же сам не захочешь расставаться с хозяином. И потом, в отличие от Кимпы, я не умею готовить. А ты у нас гурман, так что буду приезжать к тебе в гости. Ладно?» Пушистый мой друг вздохнул и облизнулся. «В гости. Обедать», — откликнулся он с восторженным энтузиазмом. Сэр Джуфин был доволен. «Ну, все улажено. Так и надо, Хуф. Здоровый прагматизм и никаких сантиментов». В гостиной мы уселись в уютные кресла, Хуф преданно улегся на мою ногу, решив, что напоследок имеет право на маленькую измену Джуфину. Кимпа принес камру и печенье. Я с наслаждением закурил свою последнюю сигарету, запас которых подошел к концу. Теперь начинается совсем новая жизнь. Или я перейду на трубку, или брошу курить вовсе. Оба варианта представлялись не слишком соблазнительными, но третьего не дано. Мы немного посплетничали о моих новых знакомых. Любопытство сэра Джуфина не знает границ. Сейчас его интересовали мои впечатления. Как мне понравился Кофа, о Луукфи, о Меломори. Раз уж речь зашла о ней, я решил осведомиться насчет служебных романов. Не запрещены ли они каким-нибудь очередным кодексом Хрембера? Потому что если запрещены, Джуфин может арестовать меня прямо сейчас за преступные намерения. «Ничего не знаю ни о каких запретах. Странная идея. А у вас это практикуется? В смысле, запрещается?» Удивленно спросил он. «Не то чтобы, просто считается, что служебный роман – это не очень хорошо, но все вокруг только этим и занимаются». «Странное место этот твой мир, сэр Макс. Считается одно, делается другое. У нас вообще ничего не считается. Закон оговаривает необходимость. Суеверие – внутреннюю убежденность. Традиции свидетельствуют о наших привычках. Но при этом каждый волен делать то, что хочет. Так что вперед, если припекло. Впрочем, не думаю, что это хорошая идея. Леди Меломори – странная девушка. Неисправимая идеалистка и, кажется, очень дорожит своим одиночеством. Мелифара уже несколько лет пытается за ней ухаживать, она с удовольствием это со всеми обсуждает, а толку-то? Представляю себе ухаживание Мелифара. Уберите свою роскошную задницу с моих глаз, незабвенная, поскольку ее божественные очертания не дают мне сосредоточиться. Сэр Жуфин расхохотался. Точно, Макс, ты и правда ясновидящий. Какое там? Просто некоторые вещи столь очевидны. Как бы там ни было, а Мелифара любимец девушек. Хоть и не рыжий, как, впрочем, и ты. Делай, что хочешь, сэр Макс, но, боюсь, тебе ничего не светит. Я пожал плечами. «Мне всю жизнь не везло с девушками. То есть поначалу всегда везло, даже слишком, а потом они решали, что им зачем-то срочно нужно выйти замуж, причем за кого-нибудь другого. Это особенно странно, поскольку я, как правило, влюблялся в умных девушек. Но и это не помогало. Хотя как может умный человек всерьез захотеть замуж, не понимаю. Так что я привык». «Ну, если ты так говоришь, значит, ты самый толстокожий или самый скрытный вурдулачий сын в Соединенном Королевстве». «Ни то, ни другое. Это скорее культурологическое различие. У нас принято быстро забывать боль. А те, кто не может хотя бы притупить ее, вызывают жалость, смешанную с недоумением. И родственники уговаривают их показаться психоаналитику. Наверное, потому что живем мы гораздо меньше, и тратить несколько лет на одно горе – безумное расточительство». «Сколько же вы живете?» – неожиданно удивился сэр Джуфин. «Ну, лет 70-80. А что?» «Вы умираете молодыми? Все до единого?» «Да нет, что вы. За это время мы успеваем состариться». «А тебе-то сколько лет, сэр Макс?» 30. Скоро будет или уже было. Когда у меня день рождения? Здесь я сбился со счета». Сэр Джуфин не на шутку встревожился. «Совсем ребенок? Да, дела. Надеюсь, ты не собираешься скоропостижно скончаться от старости лет этак через 40-50. Ну-ка, дай-ка я на тебя хорошенько посмотрю». Джуфин выскочил из кресла. Через секунду он уже ощупывал мою спину ледяными потяжелевшими руками. Потом его руки стали горячими, а мне показалось, что моя личность, привыкшая обитать где-то в голове, позади глаз, переместилась в позвоночник. Я спиной видел теплое сияние, исходящее от его жестких ладоней. Потом это прекратилось так же внезапно, как и началось. Сэр Джуфин Халли возвратился на свое место, полностью удовлетворенный результатами осмотра. «Все в порядке, парень. Ты ничем не отличаешься от меня. Хотя, наверное, тебе трудно в это поверить. Значит, дело не в вашей природе, а лишь в образе жизни. Здесь, в мире, ты можешь прожить куда больше 300 лет. Если, конечно, тебя не убьют. Но это уж твоя забота». «Ну и напугал ты меня, сэр Макс. Что ж это за место такое, твоя родина? Из какого пекла я тебя вытащил?» «Мир мертвых», – печально усмехнулся я. «Ваши городские сплетники почти угадали. Впрочем, все не так страшно. Когда с детства знаешь только один мир, поневоле будешь думать, что все происходящее в порядке вещей. Покидая свой дом, я ни о чем не жалел, но таких, как я, нашлось бы очень мало, а я не в счет, поскольку всегда был мечтателем и, да, пожалуй, вполне сложившимся неудачником. А большинство людей сказали бы вам, что от добра добра не ищут, разве что продолжительность жизни могла бы соблазнить многих. Если будете вербовать еще одного моего земляка, имейте в виду». «Нужны мне твои земляки». «Кто знает. А вдруг еще один парень заведет моду видеть вас во сне?» «Ну, разве что. Придется выбивать для него еще одну вакансию. Ладно, ты прав. Не буду зарекаться». Все имеет дурацкое свойство заканчиваться. Сэр Джуфин отправился спать, а я хлопотать с переездом. Перед тем, как начать, я был уверен, что собирать мне особенно нечего. Куда там? Мое богатство состояло из катастрофически разросшихся гардероба и библиотеки. Подарки Джуфина и приятные последствия моих познавательных прогулок по городу, во время которых я посещал всевозможные лавки, машинально прокучивая выданный аванс. Что касается библиотеки, она включала в себя 8-томную энциклопедию мира манги Мелифара, любезно подаренную мне его младшим сыном. И этот увесистый 8-томник был лишь каплей в море. Помимо прочего, я прихватил с собой костюм, в котором прибыл в Йеха. Джинсы и свитер мне уже вряд ли когда-нибудь понадобятся, и все же рука не поднималась их выбросить. Может быть, представится случай смотаться домой, за сигаретами, например. Кто знает. Путешествие из спальни к моему новенькому мобилеру, припаркованному у ворот и обратно, заняли около часа. Но и этой работе пришел конец. С радостно бьющимся сердцем и пустой головой я ехал домой. Домой. Как странно звучало сейчас это слово. Я пересек мост гребень Еха, заманчиво сияющий огоньками лавок и трактиров, бойко торгующих, несмотря на позднее время. Здесь, в Еха, люди знают толк в ночной жизни. Возможно, потому, что даже разрешенной магии вполне достаточно, чтобы покутить ночку-другую без ущерба для дел и здоровья. Миновав оживленное пространство моста, я оказался на правом берегу. Теперь мой путь лежал в самое сердце старого города. Выбирая жилье, я предпочел его узкие переулки с широким проспектом нового города, роскошного делового центра Еха. Мозаичные тротуары улицы старых монеток почти утратили цвет. Но мелкие камушки древней мозаики нравились мне больше, чем крупные яркие плитки, которыми выложены новые улицы. Новоприобретенный опыт говорил мне, что вещи помнят события и могут о них рассказать. Джуфин научил меня слушать их бормотание, вернее, созерцать видения, которые они посылают. А я всегда любил старинные истории. В общем, будет чем заняться на досуге. «Мой новый дом был рад меня видеть. Еще недавно я подумал бы, что у меня разыгралось воображение, но теперь я знал, что смутным предчувствиям можно доверять в той же степени, как и очевидным фактам. Что ж, отлично. Мы понравились друг другу. Я и мой дом. Наверное, он устал быть пустым. Хозяин говорил, что последний жилец съехал лет 40 назад, и с тех пор дом навещали только уборщики». Я вышел из амобилера и перенес вещи в гостиную. Она была почти пустой, как заведено здесь в Еха. Мне такой дизайн интерьеров всегда нравился. Вот только развернуться до сих пор было негде. Небольшой стол, на котором громоздилась корзина с припасами, присланная по моему заказу из обжоры Бунбы. Несколько удобных кресел, совсем как в гостиной сэра Джуфина. Несколько стеллажей, приютившихся у стены. Что еще нужно человеку? Часа два я с удовольствием размещал на полках многочисленные книги и безделушки. Потом поднялся наверх в спальню. Половину огромного помещения занимал мягкий пушистый пол. Никакого риска свалиться с кровати. Несколько подушек и меховых одеял сиротливой кучкой ютились в дальнем конце этого огромного сновидческого стадиона. Где-то вдалеке маячил гардероб, куда я и вывалил ворох цветной ткани, свою теперешнюю, с позволения сказать, одежду. Ностальгические джинсы, свитер и жилет приютились рядышком. При спальне была маленькая ванная комната, годившаяся исключительно для утреннего туалета. Прочая сантехника обитала в подвале. Дела были сделаны. Ни есть, ни спать пока не хотелось. Покидать дом и отправляться на прогулку тоже. Зато хотелось продать душу первому попавшемуся черту всего-то за пачку нормальных человеческих сигарет. Я сидел в гостиной, неумело набивал трубку и сокрушался о своей горькой доле. В этот час скорби утешал меня только вид из окна. Напротив возвышался старинный трехэтажный особняк с маленькими треугольными окошками и высокой остроконечной крышей. Как человек, всю жизнь ютившийся по новостройкам, я трепетно отношусь к любому намеку на старину. А тут о древности сооружения вопил каждый камень. Налюбовавшись этим величественным зрелищем, я отправился в спальню, взяв подмышку третий том энциклопедии сэра Манго Мелифара, где рассказывалось о моих так называемых земляках, обитателях границы графства Вук и пустых земель. Родину, тем паче вымышленную, надо любить, а главное – изучать. Хотя бы имея в виду предстоящие расспросы Миляги Луукфи Пенца. Кроме того, я находил это чтение чертовски занимательным. На 40-й странице, где рассказывалось, что некое сообщество кочевников пустых земель вследствие удивительной рассеянности потеряло в степи собственного малолетнего вождя, после чего эти раздолбаи сами себя прокляли, я уснул. И увидел во сне собственную версию счастливого конца этой безумной истории. Их повзрослевший вождь обратился в наше ведомство, и мы с сэром Джуфином помогли парню разыскать его бедный народ. А на прощание сэр Лонли Локли разработал для него четкие и ясные правила поведения вождя кочевников на рабочем месте.